То, что из прислуги остались только камердинер и горничная, еще можно было как-то пережить. Но Брокли больше не могли платить за пребывание дочерей в пансионе. Мальчик учился в Германии, что вылетало в копеечку. Но это все-таки молодой человек, а вот барышням, увы, пришлось остаться дома, играть на фортепианах, рисовать и вышивать в ожидании, что найдется и для них недурная партия. Тогда на мою прабабку Ирену скинулись подруги по пансиону. Так все ее любили, что 2 или 3 года финансировали ее учебу. Роза не слишком обиделась. Она никогда не любила школу. А вот умная Ева была просто вне себя от ярости от того, что подруги сбросились не на нее. Вроде как были у нее большие художественные способности. Она прекрасно вышивала и рисовала, только все какие-то психоделические мотивы. Психоделическая вышивка? Сама вышивка, может, и нет, я имел в виду изображение. Вся подушка в ненасытных росянках. А на японском лаковом шкафчике, бабушка говорит, видишь, какое уродство дедушка привез из Японии? Это что-то с чем-то. А я бы столько дал за этот японский шкафчик. На дверцах она нарисовала усадьбу, эдакое не пойми. Что? Лисов не лисов, перед домом клумба, а на клумбе жаба больше дома. Тетя Ева ненавидела мою прабабушку еще и потому, что завидовала ее образованности, а чести просто из вредности характера и, видимо, из-за приличного заскока. Я не удивляюсь. Тем более, что когда дедушка оправился, Еве уже поздно было учиться, а Ирена продолжала. Сперва в консерватории, потом стала изучать астрономию. К тому же она знала 5 языков – английский, немецкий, французский, русский и польский. В те времена такая образованная женщина, надо признаться, была явлением редким. «Я не удивляюсь этой Еве». «Вот именно». Кроме того, дедушка, который опять оказался при деньгах, с автомобилем и сахарным заводом, переписывался с химиками по всему миру, собирал произведения искусства и колесил по Европе, всегда брал с собой в путешествие Ренку, которая была его самой любимой, самой умной, самой красивой доченькой. «Я ничуть не удивляюсь этой Еве, что она так ненавидела ее. Я тоже, но это еще ничего». У Евы был жених по фамилии Мех. Что поделать, так уж его звали. Человеком Мех был умным и обаятельным, зато Ева от скуки и с потребности в каком-нибудь интеллектуальном занятии, начавшая встречаться с молодыми анархистами, считалась женщиной эмансипированной и современной. Забила себе голову разными теориями, которые, выражаясь высоким штилем, нашли благодатную почву в саду ее головы, заросшим сорняками, и хотела теперь эпатировать Меха своей ученостью и своим анархизмом. Ну и кто же появляется на ее пути? Иренка? Иренка! Моя прабабушка определенно могла себе сказать. Я женщина, опередившая эпоху. Глуха к стенаниям любовников, к их вздохам. Строки из песни «Сон Екатерины II» Яцека Качмарского, годы жизни 1957-2004, польского певца-барда. Глуха, глуха. Но вот что касается неглупых молодых людей, тут дело иное. В нее был безумно влюблен Лесьмьян, о котором она говорила не иначе, как «Болик Лесман». Примечание. Болеслав Лесьмян. Годы жизни 1877-1937. Польский поэт. Лесман – его настоящая фамилия. Конец примечания. Она играла на рояле, а он стоял, облокотившись на этого лакированного кита, и смотрел ей прямо в глаза. А ведь мог бы что-нибудь и посвятить ей. Вот и мех тоже. Официально приходил к тете Еве, но всегда сначала стучался в комнату невидимой ею сестры и долго с ней беседовал о книгах, о музыке, о философии. А Ева ждала. «Знаешь что?» «Что?» «Я все-таки удивляюсь этой Еве, потому что она не отомстила ей». «Может, ты и права. Так или иначе, был у нее этот ее мех. Сначала официальным женихом, потом официальным мужем. Хуже дело обстояло с Розой. Та меняла ухажеров, как перчатки. Были даже очень приличные партии, но она всем отказывала. Пока, наконец, когда она уже превратилась в старую деву за 30, не появился генерал Шимичек. Посватался, попросил у родителей руки дочери, и тут они ему говорят: «Милостивый государь, нам очень лестно было бы видеть вас нашим зятем, но, увы, последнее слово за Розой, а она обычно отвергает предложение». Потом идут к Розе: «Розочка, а не пошла бы ты за пана генерала?» И Роза говорит: «Эх, была не была, пойду». И пошла. Стала генеральшей Шимичковой. Потом всякий раз, когда кто-нибудь спрашивал: «Шимичек? Ваш муж чех?» Тетя багровела от возмущения и кричала: «Никакой он не чех, а австриец!» Или говорила о нем: «Мой муж, генерал Шимичек, австриец». «А твоя прабабушка?» «Ирена?» Ирена счастлива, потому что взаимно влюбилась в доктора Бенецкого, убийственно красивого мужчину, военврача, специалиста по, представьте себе, гинекологии. Они поженились, и у них родилась Рамуся. Тогда я рассказал Басе историю о киевском доме, которую уже рассказывал ей раза три. Но заметьте, здесь я должен внезапно перенестись из Пельплина в Гданьск, чтобы пересказать ее в том виде, в каком услышал от бабушки. Все начиналось со слова «Киев», которое я столько раз слышал в детстве. «Киев». Что мог значить для меня «Киев»? Это странное, стучащее или с хрустом, как кий, ломающееся название, слепящее блеском Византии с высоты своих пузатых церковных куполов. Я знал, что на одном из самых шикарных его бульваров, бабушка называла их проспектами, раскладывали свой товар продавцы ковров, приезжавшие в город с востока. Даже в самую жуткую погоду, под дождем и в оттепель, ковры лежали на тротуаре мостовой. Твоя прабабушка рассказывала мне, что не хотела на них ступить, чтобы не испачкать, хотя они и без того были заляпаны грязью. А купцы со сверкающими очами и смуглой кожей, с истинно черными бородами и бровями, выходили из своих шатров и приглашали пройтись по ковру. Ковры были новыми, а никто, кроме нуворишей, не стал бы покупать новый ковер. Вот и ходили по ним, пачкали, топтали, ездили экипажами до тех пор, пока они не оказывались достаточно потрепанными, чтобы их можно было почистить и постелить в достойном шатре. А потом выходили и уговаривали. В детстве Киев представлялся мне сказочной картинкой. Улицы города сплошь устланы узорными персидскими коврами, которые на все лады громкими голосами расхваливают чернобородые торговцы. В этом городе, на одном из его проспектов, в большом доходном доме жили три семьи — Бенецкие, Корноуховы и Корытко. За их судьбой следили не только любопытные соседки, но и пухлогубые маскароны в стиле модерн и грудастые кариатиды, подпирающие балконы тонкими плечиками и букетами лилий. Прекрасно знакомые с декадентским изгибом лозы, они все никак не могли надивиться сплетению страстей, все выше и выше поднимая свои брови в немом недоумении, да так что штукатурка начинала трескаться. Во втором этаже жил советник Валерьян Карнаухов с женой Алой, двумя детьми, Бонной и служанкой. «Идем, идем», — говорила бабушка, прикалывая перламутровую брошку. «Постоянно везде опаздываем». «А ты знаешь», — добавляла она уже на лестнице, — «что это у меня от мамы». Мама тоже везде опаздывала, и в ее голосе звучали нотки гордости. Собираются, например, с отцом в театр или на концерт, и в последний момент она вдруг что-то вспоминает. Чего-то деньги прислуги не сказала, или платье не то, или шляпка слишком светлая, а может, темная. А если и удавалось им на время выбраться, потому что отец начинал церемониал исхода с соответствующим упреждением, то мама на пороге останавливалась, окидывала взором гостиную или столовую, и вдруг ее охватывало искушение переставить комоды, передвинуть стол или, что еще хуже, переложить ковер поперек, для чего надо было поднять всю мебель. Отец сопел и стонал, передвигая то кресло, то софу, а мама дирижировала зонтиком. Они всегда появлялись только к началу второго акта пьесы или второго отделения концерта. Как-то раз, не помню уж когда, по-моему, это был концерт Гофмана. Впрочем, нет. На концерт Гофмана я ходила одна. Чудом достала билеты у знакомых. Представь себе, какие впечатления! Ах, как же играл Гофман! Умудрялся в аккорде взять одни ноты громче, а другие тише. Я просто вросла в кресло. Тем временем мы уже ехали на такси по вечернему городу. Водитель был несколько растерян, когда оказался посреди рассказываемой истории и должен был удовольствоваться кратким указанием — филармонию, потому что бабушка не собиралась прерывать стремительного течения рассказа. И слушала эти божественные аккорды, пока вдруг после антракта на сцену не вышел мужчина, одетый во все черное, и не сказал, что только что умер папа римский. А в программе как раз была соната с похоронным маршем. Бывает же такое? Примечание. Иосиф Гофман. Юзеф Казимеш Хофман. Годы жизни 1876-1957. Один из величайших виртуозов в истории фортепианного исполнительства. Конец примечания. Тут она резким движением поворачивается ко мне, словно ожидала, что я на эту сенсацию отреагирую каким-нибудь «ох» или хоть какой-то мимикой, как если бы я ни разу не слышала эту историю. Но я и бровью не веду. Бабушка возвращается к прежней теме, а недоумение водителя достигает апогея. Во всяком случае, они шли куда-то на концерт или в оперу. И мама снова хватается за какой-то коврик, требуя молоток и гвозди. Отец остановился, посмотрел на нее бесконечно любящим взглядом и, мысленно простившись с первым актом, травиат или нормы, отвел меня в сторонку и прошептал. «Помню, как-то раз мы собрались с Аллой на прием». На ней было прекрасное шелковое платье вишневого цвета с четырьмя оборками. И надо же было случиться так, чтобы одна из этих оборок зацепилась за ножку кресла и пошла по шву. Я сказал ей тогда, что ничего, что подожду, переоденься. А она, мол, времени жаль, и трах! Оторвала вишневую оборку, бросила ее на кресло, и мы пошли. Кроме способности одним резким движением оторвать оборку, Алла Карнаухова имела массу бесспорных достоинств, как то была образованной и начитанной, в высшей степени интеллигентной и передовой, а также верила в идеи совершенствования человечества и освобождения от эксплуатации. Причем все это она исповедовала и проповедовала. «А дети?» «А что дети?» Бабушка посмотрела на меня с явным недоумением. Иринкой занималась Бонна, а Иваном — гувернер. В круговерти дел Алло в один прекрасный день осенило. Впрочем, это озарение еще раньше сошло на весь дом, от подвалов до чердаков, потому что все, и кариатиды, и маскароны, и маленькие дети знали, что господин Корытко — алкоголик, а вот Али, чтобы узнать об этом, потребовалось озарение. Просто господин Корытко, мужчина сколь красивый, столь же и пьяный, явился ей на парадной лестнице во всем блеске своей красы и нетрезвости. «Валериан», — сказала Алла мужу после краткого разговора с нашим краснолицым Аполлоном, — «буду с тобой откровенна. Господин Корытко, мужчина несомненных достоинств, из-за изменницы жены попал в страшную алкогольную зависимость, которая уничтожает в нем все здоровые и благородные инстинкты, он нуждается в сильной женщине. Мы оба прекрасно знаем, что я именно такая женщина. Я обязана заняться им и пробудить дремлющие в нем резервы, достоинства и силы. Я покидаю тебя». «Прости», — она нежно провела рукой по его щеке. «Ты справишься и без меня, Валериан. Ты устроишься в жизни. Ты так же, как и я, человек действия. Впрочем, оставляю тебе в помощь Марфу и Ольгу. Буду навещать тебя и детей». И стала жить вместе с господином Корытко. Тем временем мы подъехали к филармонии. Успели как раз ко второму отделению концерта. «А что было после?» — вежливо спросил я, когда час спустя мы вышли на улицу. «После чего?» «Застегни ворот». «Нет, так хорошо». «С господином Корытко, с Аллой, с Валерианом». «С ними». Судьбе было угодно, чтобы на Валериана тоже снизошло озарение. Среди повседневной рутины, юрисконсульта Юго-Западной железной дороги, среди морозного январского дня, между ведением дела дороги против Андрея Порфирича Кеттерля и вечерними уроками игры на скрипке, он был сбит с ног вспышкой сознания. «Застегни ворот». Весь дом, от подвалов до чердаков, вместе с кариатидами, маскаронами, маленькими детьми и прислугой, знал, что в квартире номер 6 вместе с мужем и подрастающей дочкой живет прекрасная и грустная пани Бенецкая. Доктор Бенецкий был хорош собой, уже давно изменял ей направо и налево. Я встретилась с ним, когда он учился в университете в Варшаве. Была как раз со своей лицейской еще подружкой, представила их друг другу, а они вдруг как-то покраснели. Ему тогда было уже прилично за 60, а ей около 20. Пока эти бабы у него были пачками, пани Бенецкая не особенно переживала, но стоило ему остановиться на одной, к тому же на соседке, некой мадам Корытко, как она поняла, что дела ее плохи. Она вставляла им палки в колеса, меняла их условные знаки, переставляла цветки на окне, зажигала или наоборот, гасила свечки на подоконнике. И становилось все печальней и печальней, что видели все, кроме Валериана, которому требовалось озарение, чтобы увидеть это. И вот как-то раз он встречает ее на выходе из парадного. «Вы позволите?» — говорит он и подает даме руку. «А то сегодня очень скользко». Прекрасная пани Бенецкая подняла на него свои грустные глаза, которых вспыхнули два сапфировых огонька, и с гордой высоты 1,5 метра своего роста бросила ему: «От москаля? От москалей услуг не принимаем!» Естественно, поскольку все всегда делала бегом, уже через секунду лежала на льду. А Валерьян меланхолично смотрел на нее. «Что же вы смотрите?» — вскрикнула она. «Вот какой вы, оказывается, джентльмен! Даже руку даме не подадите!» «Как смею! Я москаль!» «Ведь вы не примете помощи от москаля», — ответил он, потом наклонился и аккуратно поднял ее. А когда 2 месяца спустя Алла вернулась вся в растерянных чувствах, признавшись с болью, что ей не удалось разбудить сокровищ достоинства и силы, дремлющих в господине Корытко, Валерьян сказал, что она, безусловно, может снова поселиться в бельетаже в квартире номер 5, но что он в квартире номер 6 будет заботиться о прекрасной, меланхоличной пани Бенецкой, чей муж, военврач-гинеколог, напропалую изменяет ей с госпожой Корытко. «Вот так», — как рассказывал Юлик, слово за слово, и родилась Ляля.